Глава 20. А вот и мы, товарищ вентилятор. Пробуждение явно не задалось. Более откровенно хреново. Кружилась голова, тошнила. Я обнаружил себя валяющимся в густой высокой траве. Рядом спала вполне живая и здоровая Мицуруги, свернувшись калачиком и вцепившись в мою руку всеми конечностями. Решив ее пока не будить, занялся чтением оповещений системы и проверкой своего состояния. Кроме небольшого числа начисленных за разную мелочь очков опыта, меня обрадовали нервным и энергетическим истощением на пару суток, почти прошедшим отравлением от шипа какого-то растения, парой здоровенных ссадин на ногах, подраненной ступней и тикающим таймером принятого задания, в котором значилось 99 лет, 11 месяцев, 29 дней. Будить девушку не хотелось. Поэтому я решил заняться очень актуальным, но непривычным для себя делом — думать. Сид, сволочь, был абсолютно прав. Бегая как придурочный и потакая своей паранойи, я умудрился влипнуть в неприятности на ровном месте. И абсолютно никак не роляет то, что паранойя таки была права. Дальше мы так не можем, если только не уйдем в самый дремучий лес и не заживем отшельниками. Стоит нам показаться любому разумному на глаза, как он тут же понесется в ближайший центр цивилизации с воплем о бесхозных высококачественных бесах ради заработка. А как только ранее заинтересованные лица поймут, что мы еще и умудрились вылезти из дикого леса, ажиотаж моментально вернется и вспыхнет разика в два сильнее. И добром это точно не кончится. Наиболее перспективной мыслью виделось просквозить тихой сапой в город, достаточно большой, чтобы свести к минимуму шансы нашего силового захвата, вступить в переговоры, прояснить для себя реалии современного мира и что дальше. Вот с этим были проблемы. Но их придется решать на месте. Как максимум, я вполне могу поработать лет 5 на достаточно разумных людей, которые гарантируют доставку Мицуруги Ай прямиком в любящие объятия ближайшего анклава японцев. А что подобное существует в этом мире, неоспоримо. Японцы такие, их хлебом не корми, дай от всех отгородиться. Растолкав девушку и подождав, пока она очухается, начал делиться с ней планами и предложениями. Ай удивительно негативно отнеслась к плану «Б», подразумевавшую мою отработку за ее доставку, но конструктивной критики я не дождался. Постарались прикинуть некоторые наши действия на разные варианты развития событий. Под конец решили. Идем, куда тыкал рукой белый лесной гад. Если встречаем дом матери, то Ай ныряет в купель, чтобы поднять свои характеристики и стать со мной наравне по времени возрождения. А если первым будет город, то как получится. В любом случае, даже если нас убьют, мы видим друг друга на карте мира. Можно будет и попрыгать по глобусу для воссоединения. Как минимум отвяжемся от местных. С теми мыслями мы и пошли. Временами я заставлял волшебницу отжиматься, а потом нес ее на плечах. Добивали последние единички ей в силу и выносливость. Трава, в которой мы отдыхали, оказалась бурно растущим культурным злаком, что подразумевало наличие рядом какого-то населенного пункта. Вопрос обзора Ай неожиданно решила просто, банально наколдовав на меня свое снижение веса. В результате получилось подпрыгнуть метров на 40. Я аж чуть не заорал с перепугу, а потом минут 15 плавно сжимался, тихо матерясь и оглядывая окрестности. Прямо по курсу лежали горы. Даже не так. Горы! Настолько огромная и высокая гряда, что приходилось с расстояния едва ли не дневного перехода до города задирать голову, пытаясь разглядеть вершины. У их подножия широко раскинулся каменистый приземистый город, из одной части которого в небо бил луч. Интересно, что они делают, когда с такой высоты на город падают камни со скал? Вы вступили на территорию постоянного поселения Коргат. Принадлежность королевства Коргатар. Ваши возможности ограничиваются пределом расы. Дополнительно, атакующая магия бессмертных невозможна на территории постоянных поселений. Сделав лица кирпичами, мы вошли в ближайший к дому матери ворота. Стражи ворот, десяток, состоящий более чем наполовину из бесов, с отвисшими челюстями наблюдали за эпическим входом бесфракционной серебряной волшебницы с ездовым монахом. Тем не менее, один из смертных, гном 13 уровня, не забыл содрать с нас плату составлявшую по серебряной монете сноса. И, разумеется, честное слово, зафиксированной системой, что мы не таим никаких злых умыслов по отношению к гномам королевству, конкретно этому городу. Город оказался мультирасовым, свободно впускал бесов и выдвигал ко всем жителям и гостям простые и понятные правила. Веди себя хорошо, не воруй, не убивай, дерись только в специально отведенных местах и не дай местный бог тебе сунуться на нижние этажи города. Их гномы зарезервировали только и строго под себя. В случае нарушения законов бесами применялся ряд особых мер. В легких случаях правонарушений бессмертного убивали, реквизировали все, что упало с тела, и запрещали доступ в город на 3 месяца. В тяжелых скидывали в раскол бездны, некую аномальную глубокую трещину неподалеку. По словам стража врат, брошенные туда не возвращались. Все это я, не торопясь, переводил сидящей на мне девушке на японский. Мы условились, что незнание ей других языков будет дополнительной страховкой. После оглашения списка законов и правил, которые были внесены в записки наших статусов, мы были вольно отпущены на просторы цивилизации. Гнома легко было спутать с невысоким человеком. Рост до 1,5 метра, неширокие плечи, из которых росли мощные, увитые жилами руки, более широкие ступни и беззаветная любовь всей расы к шапкам с козырьками. Последнее, подразумеваю, только для поверхности. Крупные глаза на выкате и мощные усы, клювы у мужчин завершали картину. Женщины, которых на улице было на порядок больше, чем мужчин-гномов, отличались бойким нравом и более эстетически приятными носами. Изощренные украшения кепки у дам были в очевидном фафоре. Хотя я недоумевал, кто может увидеть нашитую или набранную монетами красоту, если козырек мешает друг на друга любоваться. Хотя стражники на воротах мне показались более каноничными, помордатее лицом, поквадратнее телом, небольшие бороды и много железа в броне. Последняя была выполнена в виде костюмов, забранных листовидными металлическими пластинами. Носили ее гномы без особых усилий. Сам город не впечатлял архитектурой. Сплошной серый кубизм в 2-3 этажа с узкими окнами. Широкие, вымощенные гладким камнем улицы, минимум зеленых насаждений. Только вот дверные проемы в рост человека явно подсказывали, что это внешняя часть города, предназначенная для всех рас. Гномы, как я заметил, хоть и были гостеприимным народом, но чужой архитектуры не допускали в принципе. Магазин? 2 куба серого камня один на другом. Таверна с гостиным двором? 6 кубов, рядом в 2 этажа. Банк? 9 тех же кубов. И на храм? 4. Все, что было нужно знать о любом здании, было выбито на металлической табличке, намертво впаянной в камни. На гномьем мы разговаривать и читать не умели. Но по количеству строк легко было предположить информацию. Лица, назначение дома, владелец. Несмотря на свое ухудшающее состояние, я продолжал катать Ай по городским улицам на экскурсии. Мы в обязательном порядке заглядывали в каждую попадающуюся на пути таверну, что-нибудь выпивали или съедали на 2 медиков, останавливались у лавок, присаживались на скамьи, изображали себя еще не укушенных жизнью за мягкие части тела туристов. Последним перед постоялым двором местом нашей прогулки был дом матери. Он сильно отличался от ранее встреченных мной, в сторону глобального оккультирования. На его территории стояли гномии кубы, лавки, пара таверн, даже небольшой амфитеатр со скамейками. Внутри главного здания, между купелями в стене, были расположены лавки с разными товарами. И бесы, десятки их, с разными обозначениями фракций, уровнями, снаряжением, классами. Впрочем, цвет классов был однозначен — сталь. Сталь и еще раз сталь. Там волшебница произвела аншлаг, собрав на себя взгляды всех и каждого. Впрочем, никто так и не прервал нашу прогулку. Это было хорошо. Я почти терял уже сознание. Завершив променад, мы быстро нашли хорошую гостиницу, где за 3 серебряных монеты получили комнату с парой кроватей и сытный ужин, на котором кроме мяса присутствовал еще каша, салаты и фрукты. И ванну. Широкую каменную ванну с горячей водой. Познали давно забытые грани счастья и спокойно легли спать в очень хорошо запирающейся комнате. А завтра мы не беспокоились. Не было сил. С утра в обеденном зале таверны нас дожидались 4 стражников города. Смертные гномы повышенной ширины, мордатости и обороноспособности. Нам передали приглашение от местного министра внешних связей, Коргаттера, и даже предложили выбор — прибыть к нему в кабинет под мое честное слово, переводить спутнице все слова без искажения, либо встретиться в доме матери, где все стороны друг друга поймут. Мы выбрали первый вариант, который был тут же подтвержден системой. Подозревал я, что вытащенный из родного кабинета начальник будет менее благодушен. Пока я завтракал, а Ай лопала в три горла, отмечая последний приступ утреннего голода из-за поднятия характеристик, стражники безо всякой спешки пили из каменных кружек заведения что-то свое, гномье. Подметил, что на свои шапки с козырьками они поглядывают без всякой симпатии. Интересно, за какие провинности гном получает назначение на поверхность? Здание местного министерства внешних связей выглядело очень по-гномски. 9 кубов их архитектуры, но с явным намеком, что это лишь внешняя часть. Высокопоставленный гном ожидал нас в своем рабочем кабинете. Молодой, подвижный, но уже вовсю мордатый и одетый, какое-то подобие бархатного костюма. Он сразу гаркнул на английском, заказывая чай или что-то подобное своему секретарю. Молодой зашуганный гном блондинистого окраса приволок поднос с тремя чашками и здоровенным чайником. Какое-то время мы молча пили травяной отвар и переглядывались, после чего местный начальник, представившийся госсом, начал диалог. «Для начала основательной беседы мне необходимо знать одну вещь», — пробасил гном, делая шумный глоток. «А именно, является ли сия молодая госпожа адептом магических искусств тонкого мира? Астрал, ментал, духи, некромантия? Псих ли она или тонкочувствующий?» Я перевел. Ай посмотрела на гнома и замотала головой. Тот ухмыльнулся и придвинул к ней высокий тонкий кристалл, закрепленный на вертикальной из украшенной подставки. По его пояснениям, это был кристалл правды, переменяющийся обычно бесами при закреплении сделок между ними. Но на всякий пожарный именно для таких случаев гос держал один экземпляр у себя. Я уже был связан словом «переводить честно» и без недомолвок, поэтому Ай требовалось просто подтвердить на японском, что она не знает ни одной из вышеупомянутых специализаций, прикасаясь к кристаллу. Волшебница выполнила просьбу гнома, и тот откинулся на своем кресле с удовлетворенным видом. «Прекрасно. Для меня, для короля Жарра, для Коргаттера, для вас не очень. Хотя все может быть, все может быть. Просто вышеперечисленные специализации магических практиков могут быть наняты исключительно государствами». «Исключительно», — сказал министр, звонко стукнув чашкой по столу. Затем он вскочил и начал ходить туда-сюда, заложив руки за спину. Периодически он поглядывал на нас, жевал губами, шевелил носом. Не прерывая движение, он начал речь. «Так, ваша парочка известна с тех пор, как оказалась в Скании. И интересна буквально каждой стране и каждой гильдии бесов на этом континенте. Но не нам. Каргаттеру вы оба нахрен не нужны». Он бросил на нас хитрый взгляд, продолжая. «Сами вы. Но вы тут. Что мы будем с этим делать?» «Уважаемый гос, надеюсь, что мы втроем сможем найти устраивающий всех компромисс». Спокойно начал я, допил свою порцию и продолжил. «Если уж мы вам не нужны, то, может быть, мы можем сделать нечто, что нужно Каргаттеру или лично вам». «Да что может быть нам нужно?» — сплеснул руками гном. «Разве что мир и покой, которые у нас отнимают пришлые бесы. С вашим приходом сюда потянулась вся окрестная шваль. Бандиты, авантюристы, воры, охотники за головами входят в ворота Каргатта с утра. Платят за постой, обновляют снаряжение, обменивают золото на новости». Понимающий покивал я. Гном поперхнулся. Мицуруги сделала большие глаза, забыв, что она не понимает английский. «Итак», — гос взял себя в руки. «Я от лица Каргаттера и его короля могу предложить вам отличный вариант. Повторяю, отличный. А именно, мы можем оповестить всех соседей о том, что вы находитесь на поверхности Каргатта. Потом, в течение месяца, пока сюда едут представители самых славных стран и гильдий, мы обеспечиваем вам безопасность. Все переговоры пройдут под нашим патронажем. Но зачем нам это делать? Что вы можете предложить?» Экспрессивность гнома и его короткие рубленые реплики впечатывались в уши, как солдатские команды. Я взял паузу, хотя мелкая волшебница и начала бросать на нас панические взгляды. «То есть вы можете обеспечить нам безопасные переговоры под своим патронажем? Кров, жилье, и спрашивайте, что мы могли бы предложить взамен?» «Да. Зачем повторяешь?» Гном надулся и выкатил глаза. «То есть мы смирно сидим в городе месяц под стражей, пока сюда собираются влиятельные лица, от наиболее могущественных групп, живущих по соседству с королевством Каргаттар. Медленно и заунывно тянул я, глядя на багровеющего гнома. А потом, медленно и не торопясь, ведем переговоры с каждым желающим. Под вашим наблюдением, конечно же. И вы спрашиваете, чем мы можем за это заплатить? Да чтоб ты гвоздей нажрался! У нас есть кое-что получше, чем заплатить, — обрадовал я гнома. Тот сделал квадратные глаза и уронил челюсть. — И что это может быть? — спросил он, пытаясь собрать назад картину мира у себя в голове. — Мы можем сделать вид, что заплатили, — не стал тянуть кота за яйца я, и насладился видом отвисших челюстей японки и косса. — Ты охренел, лысый? — угрожающе спросил гном, когда пришел в себя. Я заулыбался и начал загибать пальцы на показ. Первое. Серебряная волшебница, дважды магистр, она знает 6 направлений вплоть до 5-го круга. Гном шумно сглотнул. Второе. Я могу любую армию превратить в стадо беспомощных баранов, ожидающих команд, которые не придут, пока я этого не захочу. Нарушить связь между любыми двумя точками на карте. Еще раз сглотнуть у него не получилось, но он старался. Третье. Мы вышли из дикого леса в здравом уме и твердой памяти. Четвертое. Мы даем Каргаттору возможность плотно пообщаться со всеми окружающими группами, представляющими себя хоть что-то, и запротоколировать все их грязные приемы, угрозы и увещевания в переговорах с двумя наивными, слабыми новичками. И, наконец, пятое. Мы ни с кем в городе не общались, кроме умнейшего и достойнейшего госса. Я полюбовался на сжатый кулак и закончил, глядя гному в глаза. Вы ведь, уважаемый, из каждого пункта выжмите максимум. И даже больше. Политический капитал, реклама, намеки. «Какие нахрен намеки?» — возмутился оторопевший гном, бегая глазами. «Да простые. Например, что мы с вами нашли общий язык и находимся едва ли не в дружеских отношениях», — сплеснул руками я. И добил. «Что мы уплатили за ваше гостеприимство конфиденциальной информацией о диком лесе. Придумайте что-нибудь, а мы подтвердим». «Врать не буду», — категорически отрубил специалист по внешним связям. Он уже был глубоко в своих мыслях. «Не надо врать», — покладисто согласился я и добавил. «В диком лесу нет центров дикой магии. Вот, бесплатно». «И что?» — вызверился он так, что аж вены проступили на лбу. «Что тебе не так?» — изумился я. «Информация есть?» «Есть». «Конфиденциальная?» «Да, использую это». И правда, гном совсем ушел в себя. А когда вернулся, начался уже совершенно иной торг. Ни о какой проницательности с моей стороны речи не шло. Свои дивиденды с будущих торгов ясно видела как королевство, так и сам госс. Не сыграв со мной в игру «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю», гном понял, что развести нас как кроликов не получится. Совсем уж так, чтобы. Но споры и торги были жаркие и долгие. В итоге сошлись на том, что мы месяц сидим практически в заперти, не жужжим, ни с кем не общаемся, а потом планомерно участвуем во всех переговорах по рекрутингу. За исход переговоров Каргаттар ответственности не несет. Мы обязуемся не покидать город по собственной воле, пока не переговорим со всеми из списка. За это удалось выторговать немного гешефта. Основной профит был в экземплярах здоровых и нездоровых договоров, клятв, присяг, которые давали бессы. Эти гномы были народом честным и прямым, за что изначально и поплатились, от души предложив своим немногочисленным бесам лишь безальтернативную вечную присягу. А получив отказ, послали их всех на поверхность в изгнание. Постепенный сам город гномов оказался почти выдавлен на поверхность другими расами, но ухитрился вцепиться, закрепиться и отбиться. Теперь же они активно налаживали искусство коммуникации с людьми, зверолюдьми и прочими эльфами, что включало в себя необходимость уметь брехать или лить воду. Бесы с памятью современных людей, неоднократно ушибленных кредитными договорами и ипотеками, с радостью помогали гномам портиться. Изучить материалы договоров и возможных подстав было в интересах обеих сторон. Нам нужно было тянуть кота за яйца убедительно. А вот за личные привилегии пришлось драться как льву. Гос был твердо намерен выжить нас до нитки и не стеснялся возлагать на алтарь этого намерения мои и свои нервы. Я сдал свою карту мира. Указал точку входа к темным эльфам, слил приблизительное местонахождение дома матери в диком лесу и ответил еще на кучу более мелких вопросов, но получил возможность для себя и Ай пройти обучение у 4 наставников ремесла для каждого из нас. Ремеслам и искусством обучались за очки навыков. Работали они очень похожи на приемы, но иначе. К примеру, ремесло горшечника, которое могло развиться до великого мастера глиняного круга, что включало уже в себя лепку заготовок под керамику высочайшего уровня. Итак, если ремесло горшечника было первого уровня, и умелец получал рецепт глиняной чашки, то, используя этот рецепт мысленной активации, он мог на автомате, при наличии материалов и гончарного круга, попытаться вылепить эталон глиняной чашки, в лучшем случае именно его и получая. Конечно, гончар высокого уровня. Эти чашки мог шлепать, прилагая абсолютный минимум усилий и материалов. Но чтобы сделать нечто лучшее, он должен был либо получить рецепт, либо создать его самостоятельно. У других ремесел были другие нюансы. Супер-дровосек не мог срубить дерево одним ударом, но максимально эффективно – да. Рыболову указывалась дополнительная информация о предполагаемом месте рыбалки, наживке и перспективах добычи. Каждое изученное умение даровало ряд возможностей информационного и практического характера, превращая в некоторых случаях своего владельца в неутомимый автомат, способный к стахановским подвигам, если же, конечно, было рабочее место и ресурсы. Себе я выбрал травник, лекарь, путник и рыболов, хотя выбор — это не то слово. Более вкусные профессии и навыки гос выдавать категорически отказался. Скрытность, портной, кузнец, рудокоп — все это гном забраковал, вопя, что каждое обучение таким навыкам приносит в бюджет страны по 5000 золотых. Впрочем, на путника у меня были определенные надежды. Навык был сугубо информационный, но вот зато информацию представлял самого разного толка. От правильного расположения вещей в рюкзаке до подсвечивания интересных мест в поле зрения. Волшебнице повезло больше. Гномы не сочли профильный магический навык «Эфирный зов» слишком уж ценным, поэтому волшебница обрела возможность затягивать в свое ядро больше эфира для переработки его в ману, бегающую по ее энергоканалам. Также розоволосый взяла себе кулинарию, рыболова и путника. Сам процесс передачи навыков был прост до безобразия. В комнату входил пожилой гном или гнома с пометкой в статусе «наставник». Касались руки и предлагали передать навык. При выраженном согласии тот появлялся в статусе, а счетчик очков навыка падал на единицу. Спрашивал я и про очки способностей, но оказалось, что их можно потратить лишь у тренеров своего класса. Получив все оговоренное, мы смирно уселись ждать начала шоу. Интерлюдия. За дверью снова кого-то били. Сильно, настойчиво, ругаясь по гномьим, хриплыми же гномьими голосами. Ай устало вздохнула и отключила эфирный зов. Желание продолжать тренировку пропало. С угасанием работы умений из глаз, ногтей и рта девушки постепенно прекращала струиться синеватая дымка. Этот эффект, наряду с горящими синим цветом глазами, вызывал у спутника приливы нездорового веселья с шуточками и подколами. Безобидными, конечно, но Мицуруги привычно изображала надутый вид. Кстати, о спутнике. Монаха абсолютно не волновало месячное заключение в каменном мешке. Он отводил пару часов в день на физические упражнения, а все остальное время сидел, перебирая огромную кучу свитков и книг, что ему натащили гномы. Иногда он разражался лекцией о том, каким образом бессмертного можно обмануть, захомутать, наказать и поработить. Такие сведения для миниатюрной волшебницы были хоть и полезны, но сопровождались позывами к депрессии. Надо было учиться, узнавать новое, приспосабливаться. И если с поглощением информации у девушки проблем не было, то вот ее использованием этого бы она предпочла избежать, например, полагаясь на спутника. Соломону можно было доверять, но вот причина этого доверия вызывала у Ай возмущение. Лысый дядька просто-напросто чувствовал ответственность за нее, как за ребенка. Нет, он с ней не щучукал, не позволял себе какой-либо снисходительности, но это все равно задевало за живое. Хотя при мысли о том, что монах может взглянуть на нее, как на взрослую, а затем выйти из группы и использовать зов к матери, волшебницу начинало колотить. Соломон рассказывал о своих ранних приключениях на привалах, и в его голосе не было слышно ни единой нотки сожаления о доведенных его отношением эльфах до ручки. Ай вполне его понимала, но слишком легко ставила себя в воображении на место эльфов. Волшебница тяжело вздохнула. Страшный, непонятный, подлый мир. И из друзей только преклонного возраста огромный лысый дядька, которому легко доверять, но почти невозможно понять. Сколько ему? 25? 30? Да, наверное, 30. Лицо правильное, но некрасивое. Глаза маленькие. Почему не сделал глаза большие и красивее? Мышцы? Очень много твердых мышц. Настолько, что если ездить на его шее весь день, бедра ноют, даже несмотря на ткань набедренной повязки и мешок с дырками, который Ай втихую нарекла ездовыми шортами. Похож на какого-то финального босса из аниме, а не на человека. Мицуроги решительно встала с кровати, подошла к закопавшемуся в свитке монаху и начала решительно тыкать его пальцем в плечо. Тот не спешил реагировать, а девушка задумалась о том, позволила бы она себе такой некультурный жест хотя бы по отношению к папе или маме. Вряд ли. Ай продолжала монотонно тыкать в игнорирующее ее плечо, сопровождая движение заунывными звуками. «Не, не, не». «Что случилось, Айтян?» — рассеянно спросил человек, не отрывая взгляда от бумаг. Его глаза продолжали бегать по строчкам, и это вызывало в душе девушки еще одну волну слабого возмущения. «Лысый монах, а почему ты ко мне не пристаешь?» Взяла рога за быка Мицуруги, испытывая смущение, любопытство и легкое раздражение. Основным ее желанием было хоть как-то развеять скуку, а может и растормошить монаха на разговор. Она не знала, но была полна энтузиазма. «Что мы говорим Богу, Хентая?» — рассеянно пробормотал человек, пытаясь нашарить другой свиток. «Не пристаешь, не подглядываешь», — начала перечисление грехов волшебница. И уж хотела заикнуться о том, что и не лапает, как вспомнила, что нет. Хватал несколько раз, смело хватал, много и за всякое, но исключительно по делу и из-за текущей ситуации. Это воспоминание подогрело возмущение, и девушка обвинительно вопросила. «Я что, некрасивая?» «Но почему? Очень красивая?» Также рассеянно и на автомате ответил невыносимый русский. Ай не выдержала и пару раз пнул от всей души монаха в бок, вообще не раздумывая о силе удара. Его слова смущали, а бумаги бесили. Она прекрасно понимала, что ее золотые 25 силы для этой туши — величина незаметная, но хотя бы хватило, чтобы лысый оторвался от бумаг. Лысая бразина хрюкнула и, наконец-то, соизволила бросить свиток и обратить все свое внимание на пышущую гневом почти золотую, почти архимагиню. «Ну, Айтян!» — человек задумчиво почесал затылок и примирительно улыбнулся раздраконенной девушке. «Ну, что ты? Вот ты, маленькая кавайная девочка, верно?» «Да», — воинственно подтвердила Мицуроги, раздувая ноздри, делая грозный вид. «У маленьких кавайских девочек должны быть маленькие кавайные мальчики», — припечатал ее монах. Потом, что-то вспомнив, ударил кулаком по раскрытой ладони. «Эти, бисёнины». Логика была не просто неоспоримой, а фундаментальной. Ай чуть было не охнула вслух, почувствовав всю тяжесть правоты слов Соломона. Крыть было абсолютно нечем, но очень хотелось, из вредности, но хотелось. «Тогда нам надо найти волшебство или способ превратить тебя в бесенина», — решительно сказала она, чувствуя, что почти выкрутилась. Монах подавился воздухом и посерел от ужаса. Потом посинел от нехватки кислорода, судорожно вздохнул и начал краснеть. Ай опасливо, но с любопытством наблюдала за его трансформациями. Отойдя подальше, лысый, сердито глядя на нее, заново учился дышать и явно что-то замышлял. Мицуроги, глядя ему в глаза, неожиданно для себя пришла к выводу, что бесенин из него не получится. И вообще зря это она, но было поздно. Человек встал, выпрямился и начал раздеваться. На пол быстро полетели рубаха и штаны, он остался в набедренной повязке. Ай тихо пискнула и сделала глаза какающей мышки. «Давай лучше тебя превратим в женщину», — сказал это груда мяса. Волшебница поняла, что сейчас намочит кровать. «Вот такую», — завопила почти голая туша, встала в позу культуриста и напрягла мышцы. Потом сменила позу с прежним воплем, сделав шаг к Ай. Та сидела широко открытыми глазами и хватала ртом воздух. Лысый гад продолжал напрягать мышцы и менять позу с каждым шагом по направлению к кровати и орать. На шестом или седьмом шаге волшебница не выдержала, описалась и потеряла сознание. Эти воспоминания не меркнут даже спустя 3 недели. Я ухмыльнулся, вспоминая, как обморок Ай сменился глубоким сном. Достаточно быстро, но все необходимое я сделать успел, убрав следы конфуза как с кровати, так и с самой пострадавшей. Невероятно забавно было потом в течение пары дней краем глаза наблюдать за ее метаниями в стиле «Мне это приснилось?» Если приснилось, почему не помню, как ложилась спать? А если не приснилось? И вот тут начинался затык. А подойти спросить японку откровенно ломало и потряхивало. Причем возможность узнать правду ее пугала гораздо сильнее, чем, собственно, я. В результате она долго и потешно мялась, глядя, как я невозмутимо копаюсь в бумажках или медитирую. Пришлось ей помочь, пожаловавшись, что она не все досмотрела, а я старался. В итоге я насладился сакраментальным. Отрицание, гнев, торг, депрессия, понимание факта, что ее мыли и стирали трусы. В итоге я с воплями был бит всем, что попалось ей под руку, и заклеймен самым извращенческим извращенцем. Спустя пару часов буйства девушка пообещала отомстить и успокоилась. Правда, ее отношение ко мне слегка изменилось, можно сказать, в лучшую сторону. Девушка стала менее зажатой и формальной и прекратила звать меня по имени. Теперь я был лысый дядька, лысый извращенец и извращенный монах. Ну, на японском это вполне неплохо звучало. Регулярно к нам заходил гос, отрабатывая полученные взятки, хотя скорее пытаясь очернить тех, кто до сих пор ему не занес ничего вкусного. Поначалу гном лучился довольством, но чем меньше дней оставалось до аукциона, тем мрачнее и беспокойнее он становился. Проблема была в Скании, откуда бесы потянулись потоками во все близлежащие страны с более-менее терпимыми условиями. Битые жизнью, недоверчивые, бессмертные профессионалы. Никто такой ресурс упускать не стал, дураков не было. Бесов хватали оптом, предлагая такие условия, которые с самого начала и не снились. А еще была Скания. На мой вопрос «А что Скания?» гном возмущался, фыркал, поглядывая как на неуемного. Скания, по его словам, представляла себя чрезвычайно полезный ресурс для тех стран, которые намеревались принять у себя изгнанных бесов. Достаточно было собрать оборонительную армию и объявить Скании войну. Остальное бы просто сделали давшие присягу бесы, получившие возможность грабить и убивать без каких-либо сдерживающих мер матери. По словам Госса, более половины бесов, что знал лично он, так и не переступили предел расы, продолжая возрождаться через час после смерти. Идеальные рейдеры и не сильно озабоченные состоянием своего рассудка, натерпелись уже. «Не вовремя влезли мы со своей авантюры», — крутил он головой, вздыхая. Шагал из угла в угол, нервно почесывал щеку, цыкал зубом и разъяснял в своем излюбленном тоне. «Везде бардак, неразбериха, непристроенные бесы. И тут мы с предложением, от которого хер откажешься, и хер себе позволишь, и хер тебе позволят. В гостиницах беспредел, срач, все орут на всех». «Но почему же не вовремя?» — вяло протестовал я для приличия и поддержки разговора, отхлебывая травяной отвар и дирижировал кружкой. «Сильным мы нужны для реализации амбиций, слабым — как защитная мера против агрессоров. Даже каргаттору нужны. Вот прямо сейчас сидим и скромно демонстрируем половине континента, что каргаттор — оплот миролюбия, торговли и международных коммуникаций. Иди-ка ты нахер и там умничай!» — выпускал пар гном. Его можно было понять. Вместо солидных делегаций, с которыми гномы надеялись плодотворно и вдумчиво побеседовать, пока неспешно идут собеседования. Город получил ораву ухарей, буянющих по гостиным дворам. Да, это были весьма высокопоставленные ухари, но поставленные в слишком незавидное положение, собственным начальством, категорично требовавшим результатов. Мало кто будет готов обсуждать темы торговли, бартера или пересмотра торговых договоров, если к его заду приближается кол. Да, какие-то результаты были, но на фоне набирающих силу словесных стычек и общего беспорядка, категорически не устраивающий гномов. «Может, мы тогда просто уйдем? По-тихому?» — робко спрашивала Мицуруги у меня на японском. После перевода ее слов с госсом чуть не случился сердечный приступ. «Скажи ей», — гном делал странный пас с руками в сторону сильно боящейся Ай, «чтобы она молчала с такими предложениями. Если вы исчезнете до того, как пройдут переговоры, то я стану самым мертвым гномом мира и вас потяну с собой. Убежите обратно в дикий лес». Последний, кстати, тоже являлся весомым бревном в костре всеобщего ажиотажа. На кон госсам были представлены три лота. Я, как некий глушитель всей дальней связи, между двумя точками, серебряная волшебница аж шести направлений магии и данные о диком лесе и его обитателях. А это не хухры-мухры. Даже одно крупное животное из дикого леса заставляло купель неслабо помигать золотым светом. Прецеденты редко, но были. Если обобщить чаяния заинтересованных, то все и каждый жаждали заполучить нас комплектом. И можно быть вполне уверенным в том, что если бы не спасающий зов к матери, штурма было бы не избежать. Каргаттор стал жертвой своей неопытности. Гномы все сделали по собственному усмотрению, педантично, аккуратно, правильно. Они выслали приглашение, они объявили и полностью соблюли регламент, выделили уютное просторное помещение с сидящим отдельно писарем, который был уполномочен самим королем заверять произнесенные в помещении клятвы и вел протокол. К услугам высоких разговаривающих сторон были напитки, закуски и даже кальян с какой-то грибной смесью. То есть все было на высшем уровне, цивилизованно и прилично. Монах и его спутница сидели за отдельным столом, снабженные пергаментом и рукописными принадлежностями, готовые внимательнейшим образом выслушать каждого разумного. Более неудобные условия для ведения рекрутинговых переговоров представить было невозможно. Делегации были в ужасе. Они не могли лгать. Нечем было шантажировать. Угрожать было бессмысленно. У потенциальных рекрутов было время подумать, и они ни в чем не нуждались. Так что это, позвольте спросить, за дела. Эти два проходимца на голубом глазу получают толстенный шанс выбрать действительно лучшие предложения. Гномы делали честные лица и пожимали плечами. А почему бы и нет? Это был скандал. Все мероприятие превратилось в фарс. Если гномы бодро отгавкались от надуманных или сочиненных обвинений, упершись рогом, то вот нам приходилось далеко не сладко. Все прибывшие на аукцион разумные пожелали с нами пообщаться. Мне приходилось день за днем проводить в позе лотоса, разогнав ядро ки чуть ли не до боевого состояния. Это помогало контролировать мимику, пульс и эмоции. Для зрителей я представлял из себя малоэмоциональную статую, не принимавшую ничего близко к сердцу. В результате сценарий практически каждой встречи проходил следующим образом. Делегация разумных числом до трех заходит в помещение. Монах, волшебница, писарь встают и раскланиваются с ними, после чего все устраиваются друг напротив друга. Волшебница через монаха и спрашивает разрешение удалиться за ширму. Рекрутеры протестуют и выражают желание говорить с ней отдельно. Девушка опять-таки через монаха посредством писаря передает все права и решения на переговоры своему лысому спутнику и удаляется. Монах с выражением думающего кирпича смотрит на делегацию. Далее монах М, делегаты Д. Делегаты. Мы бы хотели рассказать вам о своей стране, гильдии, ковене, культе. Монах. Вежливо слушает от 5 до 20 минут, делая пометки на листе. Делегаты. Начинает задавать вопросы, пытаясь узнать как можно больше о двух бесах и о их посещении дикого леса. Монах. Вежливо отвечает, но лишь подтверждая известные факты. Да, могу глушить магические линии связи. Да, волшебница знает 6 направлений магического искусства, до 5-го круга включительно. Да, были в диком лесу и вышли из него в своем рассудке. Делегаты. Проявляет настойчивость, повторяя вопросы. Монах молчит и улыбается. Делегаты. Намеки, угрозы, намеки на угрозы. Красочное описание неприятных последствий для столь неразумного поведения. Монах. Вежливо интересуется, зачем разумным, способным напугать того, кто выбрался из дикого леса, такие ничтожества, как они. Делегаты. Неловкое молчание, злобное бормотание, повышенный тон, инсинуации. Монах примирительно улыбается и просит предоставить ему на рассмотрение текст договора или контракта, который предлагалось заключить. Делегаты. Представляет, швыряет, пододвигает документ, но в обязательном порядке настаивает, что это не финальный экземпляр, и некоторые детали можно изменить. Перерыв 2-3 часа. Монах сворачивает в рулон исписанный пергамент и вежливо благодарит делегатов за визит и предоставленную информацию. Делегаты пробуют узнать хоть что-то, тщетно, на всякий случай добавляет намеков, угроз, лести. Занавес. «Ну, что тебе сказать, Айтян?» Я валялся на каменном полу, заложив руки за голову, и рассуждал вслух. «Ты сама все слышишь, но для маленьких кавайных девочек, которые не пинают старого больного человека, не пинают, я сказал. Так вот, нас пытаются обмануть. Все. Но стоит разделить этих интерсантов на 3 группы. Хитрозадые, наглые и тупые. Начну с конца. Тупые, самые неинтересные. Некоторые индивиды нам предлагали буквально райские условия, но на недельку, на месяцочек. Так ради ознакомления. А когда это времечко пройдет, контрактик можно и перезаключить, конечно же, у них дома. Поэтому-то и оплаточка-то вся чисто постфактумчик. От таких загибов даже наш пищий гном улыбался, как дурак. А он гном серьезный. Так вот, — продолжал я, — наглые, а не самые честные. Просто пытались запугать нас до подписания присяги на их условиях. Почитал я их условия. Так вот, даже в самом наилучшем варианте дела настолько плохи, что нам с тобой показалось бы чистым раем жизнь в шалаше на краю цивилизации. Я бы приносил медведя, ты бы сидела в пещере, сочиняла бы стихи, кушали бы рыбу и ягоды. Не пинайся. Серьезно. Я тогда даже не выдержал и спросил представителей этих, у которых носы картошкой, как они планируют ловить бесса, чтобы отомстить ему за непослушание. Знаешь, что он мне ответил? Они запомнят на века. Я просто не поверил в такую тупость. Их конкурент по наглости — это Рок Дарк из гильдии наемников. Хотя бы честно пытался обмануть, рассказывая, что серебряному магу полагается лишь двойная доля по сравнению с остальным воином. Но это только потому, что они копят на некую великую цель, о которой не станут говорить. И, наконец, третьи — хитрозадые. И их все-таки было больше всего. Пытались заинтересовать своей верой. Здоровенные талмуды контрактов с кучей крючкотворства. Две попытки соблазнить нас деньгами, только почему-то серебряными монетами, и без упоминания о том, что это монеты пана. Но суммы предлагали большие. Интересно, сколько их монет поместилось бы на моем ногте. Самый умный и щедрый предлагал мне 5000 золотом пана за продажу некой маленькой девочки ему в пожизненное рабство. А, ну да, ты слышала. Запомнила его, говоришь? Ну, хорошо. И что с того, лысый? Недовольно спрашивала Ай, грызя какой-то фрукт. Настроение у нее было кислым. В общем, плохи наши дела. Почти архимаг Сан. Еще 3 беседы и все. Всего 3 дня. Всего 3. И будем звать мамочку. То есть бежать отсюда со всех ног. А что делать дальше, ты знаешь. Но повторю. Помню. Еще ближайший дом и качаю характеристики. Жду тебя. Вай, молодец. Не пинайся. Следующий день был странным. Делегация зверолюдей зашла, села и просто молча на нас смотрела. Я и Ай пялились на них в ответ. Ну, человекообразные звери. Именно так. Главным был здоровенный могучий кот, из-под брони которого топорщилась тяжелая и густая шерсть. Его сопровождали барсук и лиса. Никогда не думал, что звериная морда может быть настолько сосредоточенной и хмурой. Зверолюди посидели минут 20 и молча ушли. Спасибо им за выходной. А вот на следующий день пришел лишь один человек. Серебряный класс, рыцарь-человек. Рос Айзенкот, 88 уровень. Чем-то смахивающий на Шона Коннери, но с более вытянутым лицом, короткими усами, тонким носом. Носил он легкие полированные латы, далеко не сплошные, и кинжал на поясе. Мужик рухнул в кресло, с удовольствием пригубил чай, звякнув перстнями о чашку, и поинтересовался у меня. «Хорошо, дерьмом накормили мои предшественники. На пару тысячелетий хватит», — уклончиво ответил я. «Ну, значит, я попробую выбиться из их числа». С этим заявлением рыцарь задумчиво посмотрел на нас. Я весь внимание. Заходит русский японка в город гномов. Звучит как начало анекдота, верно? Только вот они сбежали из дикого леса. Это совсем не анекдот. Почему из одной западни они буквально вламываются во вторую? Ответ прост. Потому что их преследуют. А уж после леса преследовать будут беспощадно. Нужно обзавестись хоть какой-то защитой. Найти, где перевести дух. Правильный ход мыслей? Возможно. Развел руками я и добавил, стараясь, чтобы он не заметил фальши. Нас называют новичками, и мы уже поняли, что почти никому нельзя доверять. Уйти под защиту системы в городе было разумным решением. Вполне правдоподобно, — покивал усатый рыцарь и отрезал. Только для тех, кто не понимает, что твои, монах, характеристики раскачаны выше 30, а это значит, что ты не новичок. Это ничего не меняет. Я изо всех сил гонял ки, пытаясь скрыть эмоции. Не меняет, — легко согласился человек, — но позволяет предполагать разное. Особенно если некий индивидуум, в прошлом военный историк с широким кругозором, и он, к примеру, в отличие от большинства обычных граждан планеты Земля, представляет себе уровень ксенофобии японцев. И этот уровень позволяет со 100-процентной вероятностью утверждать, что молодая леди, сидящая здесь всеми фибрами души, хочет найти соотечественников, ну а ты ей по каким-то причинам помогаешь. Я помолчал, проницателен, и уже поставил нас раком. Гном явно раздумывает о том, не дернуть ли ему к начальству. А терять уже нечего. К тому же мужик явно хочет что-то поиметь. Не просто так он нас поставил в позу пьющего оленя, но еще пока не заинтересовал. «Вы абсолютно правы», — широко улыбнулся я бесу. Гном поперхнулся и пулей вылетел из кабинета. «О, наконец-то!» — попенял мне собеседник и перешел на деловой тон. «Буду краток. Вы оба, ни мне, ни моей стороне в этом регионе не нужны». Мы и так занимаем лидирующие позиции и показываем стабильный рост. Проживать бы с Каней и ее бесов, две такие фигуры, как вы, принесут больше беспорядка. Поэтому я хочу, чтобы вы ушли зовом. Мы и так теперь уйдем, — пожал плечами я. Но благодаря вашим откровениям уйдем с боем. — Не совсем, — возразил он и катнул по направлению ко мне флакон, заполненный розовой, опалисцирующей жидкостью. Объятие матери. Доза эликсира, разделенная между членами группы, позволяет им переноситься в одну точку, зовом матери. 2 человека — 10 раз, 3 человека — 5 раз, 4 человека — 3 раза, 5 человек — 2 раза. То, что доктор прописал, верно? Мне оставалось только кивнуть. «Зачем это вам?» — спросила Ай на японском, а я тут же перевел этот вопрос для Айзенкотта. «Все по порядку. Мой сюзерен хотел, чтобы я добился вашего ухода. Я это выполнил. То, что вы хотели уйти и так, для меня маловажно», — огорошил нас мужик. И продолжил, горько ухмыльнувшись. «Я принес столетнюю присягу, но теперь, когда мое задание завершено, наступило мое свободное время. И вот что я хочу вам сказать. Как насчет обмена информационными бомбами? Сначала объясните, почему подарили зелье. Потому что оно часть моего плана по убиранию вас обоих с этого континента». «Что вы имеете в виду?» — спросил я, в основном думая о том, можно ли как-то избежать обязательного последнего собеседования завтра. «Ну, например, следующее. Вы мне завтра в дом матери приносите симпатичный рулончик пергамента, где будут изложены, подробно изложены, ваши приключения в диком лесу. А я в ответ на это, занимательнейшее чтиво, вам предоставлю точную информацию о местоположении свободного города Вавилон и о некой очень желанной многими бесами гильдии СССР. Объяснюсь, видя ваши квадратные глаза. Свободный город — так называются города-государства, основанные малыми расами. В них основную роль играют бесы, оберегая эти самые малые расы, которые, в свою очередь, обеспечивают бесов поддержкой со стороны системы. Вавилон — крупнейший из известных мне по долгу службы свободных городов, основанный группой бесов и тремя малыми народами еще в 20-м году от начала. Понятно. А что за СССР? Не удержался от вопроса я. Гильдия коммунистов? Кто-то из старичков замороженных решил построить светлое будущее здесь. И нет, туда. Кое-кто, кое-где пытается возродить миропорядок серпа и молота, но аббревиатура СССР расшифровывается иначе. Заулыбался рыцарь, продолжив. Союз сознательных, свободных, разумных в Вавилоне. Принимает клятву верности настолько, сколько вам заблагорассудится. Век, два, три, неважно. И все, полная свобода действий, пока на скрижали гильдии не появится отметка, что ты совсем уж потерял берега и не можешь считаться полноценным разумным. Маньяков, психопатов и радикально асоциальные элементы они выкидывают, а в основном просто представляют самую лучшую бесплатную защиту от рекрутеров и охотников за головами путем приема. Прекрасно. Осталось только обсудить условия доплаты с вашей стороны, господин рыцарь, и сделка будет заключена, — обрадовал я усатого. Мужик моментально разозлился, зло сверкнув взглядом, но не пошевелился. Вы подставили нас, не дав уйти спокойно. Чем это обернется, неизвестно. Далее. Информации о диком лесе владеем только мы. Кроме одного малозначимого факта, подаренного гномом. Вавилон и гильдии свободных бесов? Сомневаюсь, что эта информация настолько же эксклюзивна. Мы и так искали свободный город до момента начала нашей травли. Кроме того, мы, например, можем пообещать, что не будем продавать информацию о диком лесе на этом континенте. Так и годится. Мужчина задумчиво пожевал губами, кивнул и начал торговаться. На торговлю и обмен информацией у нас ушла еще пара часов, в результате чего мы с Ай стали богаче на 2000 золотых монет пана, обзавелись схематичным изображением материков мира с точкой Вавилона на нем и выдули на радостях пополам зелье. Золото загробастало себе Мицуруги, мне влезло только 100 монет. На мой вопрос волшебница пожала плечами и сказала, что ей на первом же уровне выдали умение кошелька и сумки 15 уровня. Правда, с тех пор они не подросли. Бонусы серебряного класса, видимо. А потом начался новый уровень бардака. Гномы не стали скрывать от других полученный инсайт, и народ понял, что мы отчалим, как только закончится завтрашнее собеседование. Начался пожар во время потопа в борделе, набитом цыганами. Ор, виск, бег и, конечно, угрозы и попытки подкупа. 4 попытки штурма здания скромными силами делегации выглядели так. Несколько человек вяло пихало грудью стоящих на страже гномов, которые с не менее вялым видом упирались торцами копий в пол и, понимающе глядя в глаза штурмовиков, грустно вздыхали. Одним надо было попытаться, другим исполнить долг. Ничего более серьезного желающие добраться люди до нас придумать не могли. «Ах, система, бессердечная ты сволочь! Куда же ты правишь эволюцию и прогресс? Нельзя же людям запрещать друг друга убивать, пытать и обманывать на абсолютной основе». Предложения отдать, поменять, продать волшебницу сыпались одно за другим. Смертные и бессмертные смотрели на меня одинаково непонимающие. Зачем отказываться, если ты с этим человеком завтра расстанешься практически навсегда? С их точки зрения, мы были лишь недавно встретившими друг друга новичками, а розоволосая кукла — лишь наивной дурочкой, спрятавшейся от внешнего мира за моей спиной. Потом кто-то высказал предложение, что я уже заключил на нее сделку, и в срач добавилось много новых ноток. Я смотрел на них, на полупьяного госса, пытающего утихомирить толпу, и размышлял. Создатель этого мира довольно жесток. Он поселил смертных, обученных оперировать системой, которая их слышит, и бывших смертных, выросших на истине, что ничто не истина, в один мир. Бесы, владеющие самыми разнообразными знаниями и технологиями современного мира, развивающиеся, вечно растущие в своих возможностях, ни к чему не привязанные, нуждающие в больших объемах сырьевых материалов, так необходимых растущим смертным нациям и расам. И последние, не понимающие, кого видеть в этих бесах – рабов, защитников, слуг, врагов или бессовестных конкурентов. Бесы не умеют и не хотят медленно прогрессировать с другими разумными. Они не хотят ждать, пока смертные жители размножатся. Это вносит хаос во все структуры разумной жизни. И я такой же, хаотично мечусь с призрачной целью и никак не могу определиться с порядком действий. Есть ли мне дело до чуждых рас смертных? Никакого. О, я с удовольствием бы задержался в цивилизованном обществе и самоотверженно бы поработал на его благо, за достойную компенсацию. Только вот пытаться создать его с нуля на основе средневекового фэнтезийного государства. Ну, когда-нибудь, может быть, когда я устану от усилий по личному прогрессу. Зачем мне совершать добро по отношению к другим, когда передо мной бесчисленные возможности по причинению добра себе? Вытри зад лопухом и брось его в купель, она мигнет зеленым, а значит, ты еще на микрон шагнешь вперед. Эх, к чему это все приведет? К моей скорби гномы так и не допустили хоть какое-то действие против нас, которое можно было бы принять за нападение и разрыв соглашений. Поэтому пришлось выслушать еще много разной дряни, как о себе, так и о дорогих соседях. Думаю, гномы счастливы за такую гору компромата, выданную в сердцах их соседями, под обязательством говорить правду. Под конец уже во время собеседования последний делегат даже разродился совместным предложением в черне набросанном представителями нескольких стран. О, и там, о ужас, предлагались даже сравнительно нормальные условия жизни, некоторый плат, отдельное жилье и категорическое требование, обязывающее нас держать все эти условия в тайне. Я почти не верил своим ушам, тыкая пальцем в бок сидящую за моей спиной Ай. Ойкнувшая девушка, получившая условный сигнал, задействовала зов к матери. Мы испарились.